Джерри бушевал около люка, прыгая и крутясь вокруг, пока капитан Ван Хорн не отозвал его. «Этот щенок — славный охотник за неграми, славный охотник», — сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение. А Джерри, под ласкающей рукой Бога, правда, не носившего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу. «Лев, а не собака. Он скорее похож на эрдель-терьера, а не на ирландского», — говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. «Посмотрите, какой он крупный! Посмотрите, какая у него кость! Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет, по лапам видно». Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к поручням, чтобы в последний раз взглянуть на Меринж, уменьшавшийся с каждой секунды. В эту минуту порыв юго-восточного пассата надул паруса, и Меринж накренился. Джерри, тщетно цепляясь за гладкую поверхность, чтобы удержаться, скользя, покатился по палубе, наклонившийся под углом в 45 градусов. Он долетел до основания без мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка, заметив прямо по носу коралловый риф, скомандовал: «Роль под ветер!» Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом штурвала Эрнджи быстро повернулся по ветру и выровнялся. Джерри, все еще поглощенный Меринджем, воспользовался тем, что палуба пришла в горизонтальное положение, и, оправившись, пополз к поручням, но ему не удалось добраться до цели. Раздался треск блока грота Шкота, скользнувшего по крепкому бугелю, и грот, перекинутый ветром, с бешеной скоростью пронесся над головой у Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок. Такой же прыжок сделал Иван Хорн, бросившись к нему на помощь, и очутился как раз под гротогиком. Огромный парус высился над ним, словно готовясь рухнуть на него и сокрушить. Это было первое знакомство Джерри с парусами. Он не был знаком со зверями. Я не знал их повадок, но когда еще был крохотным щенком, в памяти его запечатлелся образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь под угрозой этого колоссального чудовища он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела из синевы, навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем. Через секунду вторично раздался треск блока на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса. Ван Хорн наблюдал за ним. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, закрывающими собою небо и грозно свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей со скаленными зубами, чтобы вступить в бой с чудовищным неизвестным. С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри на руки и прижал к себе. Глава 3. Джерри на время совсем позабыл о Меринже. Он хорошо помнил, что у ястреба были острые когти и клюв. За этим грохочущим в воздухе чудовищем нужно было следить. И Джерри, приседая для прыжка и упорно стараясь удержаться на скользкой, накреняющейся палубе, не спускал глаз с грота и тихонько ворчал при каждом намеке на движение с его стороны. Эрнджи шел по узкому каналу между коралловыми рифами против свежего пассатного ветра. Это вызывало необходимость лавировать, и грот наверху то и дело перелетал с левого галса на правый, и обратно, производя шум, напоминающий взмах крыльев.